Глава вторая. Ирина Снежина. Лежать — мелочь. И мы обе, дернувшись, снова легли. Я и Лос, доска за компанию. Еще бы не лечь, когда прямо у носа маячит сжатая в кулак железная рука, которой меня поймали на подлете, перекувыркнули в воздухе и уложили на ковер. Подозрительно мягко. Но весь вид владелицы этой самой руки буквально вопил, что если начну артачиться, она больше церемониться со мной не будет. Но и кто тут у нас? Второй, нормальной рукой, Квазара сдернула с моего лица маску. «Какого Мерлина? Я впервые тебя вижу». Плюхнувшись на пол рядом со мной, хозяйка комнаты, в которую я так опрометчиво влетела, спасаясь от преследования, уставилась на меня. «Ты кто?» «Конкурсантка», — ответила я. «Да ясно, что конкурсантка. Но нафига в окно-то влезать? Напакостить хотела. А как?» — проявила любопытство девушка. «Да что ж меня сегодня все в нехорошем подозревают. Хотя с благими намерениями. Наверное, люди в черном без приглашения в окна не вламываются». «Я?» — чуть свое настоящее имя не брякнула. «А я ведь на Эламбрусе под псевдонимом. Даже под двумя. Слушай, а может, мне сначала сесть?» Неудобно из положения лежа на вопросы отвечать. «А в чужую комнату через балкон удобно проникать?» — вскинула брови собеседница. Она была из модифицированных, как и я. Только не псионик, или, как нас обычно называют, ведьма, а квазара, или, как частенько называют их, киборг. Нанороботы, вживленные в квазаров, делали их более сильными, быстрыми и выносливыми. А еще киборги были счастливыми обладателями металлического доспеха, он же чешуя, панцирь и вторая кожа. Выглядело это как капли олова, которые появлялись на теле в момент активации, расплывались, соединялись и покрывали хозяина будто пленкой. Очень прочной, но при этом тягучей и не стесняющей движений. Иногда доспех включался лишь частично, как, например, сейчас у моей визави. Раньше ведьмаки и квазары сильно не ладили, постоянно соревнуясь друг с другом за право называться самыми крутыми, модифицированными на планете. Сейчас же, да, впрочем, мало что изменилось. Разве что официальный градус агрессии в учебных заведениях, где обычно готовят таких, как мы, стал ниже. Это как с нашими городами. Пару лет назад мы чуть ли не врагами друг друга считали. Вернее, нам это активно внушали с телеэкранов. А сейчас мир, дружба... И такие вот Эламбрусы, где регулярно проходят соревнования разной тематики. Не то чтобы раньше не было турниров между Ареей, Даором, Этаолисом, хотя таких точно не было. «Итак», — напомнила о себе Квазара, милостиво разрешив мне сесть. «Я — тень», — представилась, немного помедлив. С одной стороны, ассоциировать себя реальную с персонажем, который без маски на публике не появляется, — было рискованно. С другой, а выбор. Можно было, конечно, Николетой назваться. Я об этом даже подумывала, но почему-то не назвалась. И слава богу. А имя у тени есть? Опять выгнула бровь Квазара. Она была довольно симпатичная, с длинной русой косой, спортивная, гибкая, со смешливыми губами и живыми серыми глазами, почти как у меня. У большинства псиоников после инициации радужки меняют цвет, не на совсем естественный, еще и светятся в полумраке. Мне же и дар достался бестолковый, и расцветка. Как была в детстве серой мышью, так ею и осталась. Пепельные волосы, более темные брови и глаза серые, да. Но не как раньше, а дымчатые, если внимательно присмотреться. «Тень», — повторила я упрямо. А чтобы меня перестали допрашивать, пошла в наступление. «Ты сама кто? У тебя имя есть?» «Да ты еще и борзая!» — восхитилась Квазара, складывая на груди руки, на которых больше не было чешуи. «Вовсе нет. Просто хочу с тобой познакомиться. Молли меня зовут. Молли Вега. Можешь молнией называть, если больше нравится. В отличие от некоторых, мне скрывать нечего. Я, кстати, из Таолиса. А ты?» «Да что же мне сегодня так везет на этот город? Точнее, на его представителей?» «Из Ареи», – буркнула я, потому что не ответить было нечестно. «Ты петь на конкурсе собираешься или играть на чем-то?» – спросила, поглядывая то на Квазару, то на Эшборд. Вдруг она огненного знает. Стихийники и квазары традиционно в одной академии обучаются. А по возрасту они вполне могли пересекаться. Надо валить отсюда срочно. Вопрос как? Молли не ведьмак с раздутым самомнением. С этой девушкой трюк с цветочками не прокатит. Танцую, охотно поведала квазара. А потом ловко подхватила рукой мою летающую доску и тоже ее швырнула. Не об стену, правда, но все равно далеко. Блин. Так что ты забыла в моей комнате, тень? Лишив меня транспорта для побега, вновь поинтересовалась Молли. Самодовольно так. Сразу видно, что раскусила мой план в процессе его зарождения. Оно и понятно. Квазары же. Их, как будущих военных, таким вещам обучают. Мимо пролетала. Не вариант? Улыбнулась я. Вышло криво. Не смеши мои ботинки, хохотнула девушка. Говори, что тут искала. Ничто, кого. Окном ошиблась. Перешла ко второй версии я. А куда метила? Ну, пока сочиняла правдоподобную историю, дверь в маленькой прихожей открылась. И знакомый голос с пренебрежением заявил. Фи, какой отвратный сервис, тут тесно. А где не тесно, там дорого. Не могли каждому участнику отдельную комнату выделить, что ли? Жмоты. Самое популярное шоу года называется. Николетта? Чуть не поперхнулась воздухом я. Вот была бы засада, назовись я ее именем. А обернувшись, обнаружила сводную сестру в ее типичной розовой экипировке. Вернее, сначала я увидела два огромных чемодана, все тех же убойных цветов, а потом уже их хозяйку. А ты, походу, нашла, кого искала. Без особого энтузиазма пробормотала Молли. Ладно, прощаю на первый раз мелочь. Но больше, без предупреждения, чтоб не залетала. Ясно? Тень. Тень? Бросив чемодан, Ника вывалилась в комнату. Риша! Расплылась в довольной улыбке она, сдав меня с потрохами. Ты уже здесь? Отлично. Надо все еще раз обсудить. Подготовиться. Ты? Она указала на квазару своим длиннющим когтем, словно только что ее обнаружила. «Вега, да? Поменяйся местами с Ришей. Мы будем жить с сестрой вместе». Я скривилась, как от зубной боли, но возмутиться не успела. Это сделали за меня. «Слушай сюда, кукла ряженая». Легко поднявшись, квазара направилась к соседке. «Жребий выдал мне этот номер. Это значит, что я буду жить всю неделю здесь». Специально для глупых принцессок, контуженных на ухо, повторяю, я живу тут всю неделю, а ты можешь меняться с кем хочешь комнатами. Я даже вещички помогу перетащить, чтобы больше тебя не видеть. Уяснила? Редиска. Редис? Что? Захлебнулась возмущением Ника. Мне же больших усилий стоило не заржать. Ну а что? Вполне себе редиска, ярко-розовая. По-новому взглянув на Молли, я уважительно хмыкнула. А та обернулась и внезапно мне подмигнула. «Ха, а мы, возможно, с ней поладим. И пофиг, что из разных городов и из разных групп модифицированных. Враг моего врага – мой друг». Кай Огненный. Нашел свою сталкершу? В словах друга мне чудилась издевка. В его расслабленной позе – тоже. Из душа Вереск вышел таким умиротворенным, что захотелось сбагрить на него задание от организаторов, которое я пару часов назад вызвался выполнить сам. Думал, найду там мою мышку в два счета. Ха, наивный. Совсем забыл, что этот конкурс – шоу уродцев всех мастей. Ладно, не уродцев, а творческих личностей, которые сильно неравнодушны к искажению собственной внешности. Костюмы, убогий макияж, нательная живопись, маски, очки и даже шлемы. Ха. И где в этом цирке я должен отыскать испуганные серые глаза? А ведь еще и линзы всех оттенков в продаже имеются. И конкурсанты наверняка не брезгуют их надевать, чтобы выделиться из общей массы. Хотя, как по мне, такими темпами они лишь больше в этой массе растворяются. «Тебе-то что?» – огрызнулся я, подняв взгляд от экрана. Вереск опять подпирал косяк, наблюдая за мной задумчивой, надеюсь, что с задумчивой, полуулыбкой. «Ничего», – пожал плечами друг. «Вообще-то его звали Демьян, но фамилия как-то незаметно превратилась в прозвище. которое и прижилось. Так Демьян Вереск, стихийник со специализацией «воздух», стал просто Вереском, басистом группы «Стихии». Впрочем, воздушник из него тоже первоклассный. Был лучшим на потоке. «Так и будешь стоять, сверкая своей довольной рожей, или, может, сменишь меня?» Глаза уже болят. «Почему они все такие?» Я поморщился, подбирая подходящее слово. На языке вертелось «однообразные». Хотя выглядели ребята вовсе не одинаково. Что, если это у меня прицел сбился? В последнее время столько талантливых девок забраковал, когда искал замену Акве. А правота сама себя ведь не оправдает. Вот и придираюсь ко всем подряд, как брюзга. 26 уже стукнуло. Старею, может. «Какие?» Оттолкнувшись от стены, друг направился ко мне. «Скучные», — буркнул я. «Думал, скажешь, не сероглазые». «Смешно тебе», — вызверился я. «Зря радуешься. Может, эта шельма и по твою душу прилетала? Иначе из чего ей драпать от меня, сверкая пятками? От страха, например. Ты на себя когда-нибудь в зеркало посмотри, когда свирепеешь», — поддел меня Вереск. «Я еще не свирепел, но все ближе к тому». «Расслабься, бро!» Он хлопнул меня по плечу, встав за спиной. «Нашел я твою ненаглядную. Она мне не...» «Что?» Я обернулся вместе с креслом. Прищурился, вглядываясь в бледную физиономию воздушника. «Шутит, нет? Может, опять издевается?» «Нашел сталкершу, говорю», — повторил друг. «Точнее, комнату вычислил, в которую эта ворона залетела». «Почему ворона?» — нахмурился я. «Потому что черная. На вот, глянь». Набрав что-то на своем гаджете, он сунул мне под нос экран. А там моя ворона, вернее, мышка, летучая, и я заодно. Все это записали с разных ракурсов два дрона, охотившиеся за горячими новостями возле общежития. Эшборд ее без конца сбоил, сбрасывая маскировку, но летел быстро. И я, замешкавшись на балконе, не успел увидеть, куда сиганула беглянка, завернув за угол. А дроны смогли. Вот уж не думал, что порадуюсь наличию этих кибершпионов под окнами. Пробежку и двиги по скверу они тоже, полагаю, засняли, как и ее экспрессивные высказывания. Но меня куда больше волновала моя мышка. Я понятия не имел, кто она. И это интриговало до чертиков, пробуждая охотничий азарт. «Ведьма, квазара или обычный человек? Девочка с талантами или посредственность, взятая на Эламбрус в качестве обслуги? Неимоверно наглая и в то же время такая пугливая. Одним словом, бесячая». «Ну и где она, кто?» — спросил, дважды пересмотрев ролик, который успел набрать в сети сотни тысяч просмотров, потому что в кадре засветилась не только девушка на летающей доске, но и я. В коммах теперь бурно выясняли, что это за пигалица такая и почему за ней гоняется лидер стихий. Версии были отпадные. Почитал бы для поднятия настроения, но самолюбие требовало взять реванш. Сейчас же. Слишком много вопросов, Кай. Третий этаж, комната 312. Если верить спискам, туда заселились две конкурсантки. Молли Вега из Таалиса и некая Николетта из Арея. Вторая без фамилии. Очевидно, это ее рабочий псевдоним. Молнию ты наверняка видел в академии. Квазара с длинной косой. Они с напарником пару лет назад еще чуть не погибли на миссии в горах. Она бы тебе не воду на голову вылила, а вазу вместо шляпы надела. Или просто вырубила, используя боевые навыки. Значит, это была... Вереск многозначительно замолчал. «Не кусечка!» — злорадно усмехнулся я, потирая в предвкушении руки. «Разбей оставшихся уникумов на подходящие группы. А я пойду прогуляюсь», — вскочив, пихнул кресло другу. «На охоту?» «Что?» — обернулся в прихожей, надевая кроссовки. «На охоту ты идешь, а не на прогулку», — сев за ноутбук, пояснил Вереск. «На охоту за одной шустрой птичкой». «За мышкой», — поправил я. «Ну да, суть ты уловил правильно. С меня, кстати, причитается».